Глава 19. Под одной крышей. «Яра, нужно извиниться», — тихо сказала мама, глядя на дверь комнаты Игната. «Не собираюсь», — отрезала я. Все из-за эмоций. Стыд, злость, даже страх. Все перемешалось в голове. «Нужно извиниться, дочка», — повторила мама настойчивее. «Извиняться перед человеком, который играл со мной, чтобы переспать? Который называл мою мать шлюхой? Который презирает меня за один только факт существования? Перед человеком, который дважды тебя спас?» Раздался в голове внутренний голос. Я прикусила губу. Игнат действительно помог мне. В универе, когда меня лапал светловолосый мажор с замашками морального урода. И на свадьбе наших родителей. Делал ли он это искренне? Или вначале это была часть его плана по охмурению? А потом он просто защищал честь своего отца перед остальными. Показал зубы, чтобы не смели распускать языки. Верно, каждый раз Игнат искал выгоду. «Яра, это было некрасиво с твоей стороны», — нахмурилась мама. «Ты обидела Игната». «А ты меня не обидела?» Я чуть не задохнулась от нахлынувшего возмущения, когда не сказала, что мне придется жить с ним в одном доме, спросила я со злостью. «По-твоему, это было честно? Ты просто поставила меня перед фактом, что я и этот человек будем жить на одной территории. Яра, почему ты так говоришь о нем? Что за агрессия? Он меня бесит!» Я замолчала, услышала шаги и голоса. Это Костя поднимался к нам с каким-то мужчиной, и мне не хотелось, чтобы он слышал наш с мамой разговор. Ей, наверное, тоже. «Пожалуйста, извинись перед Игнатом», — шепнула она и улыбнулась мужу, когда тот подошел и обнял ее за талию. «Девочки, прошу извинить за то, что временно покинул вас. Разговора с Игнатом не получилось, зато хочу представить вам Валентина Михайловича, нашего управляющего». Стоявший рядом с Костей высокий сухопарый мужчина в возрасте, деланно вежливо поздоровался с нами. В костюме с бабочкой он выглядел столь интеллигентно и благообразно, что напоминал мне ученого из старых советских фильмов. «Рад познакомиться. Всегда к вашим услугам», — сказал Валентин Михайлович. Мама перекинулась с ними несколькими вежливыми фразами, и управляющий ушел, а она взяла отчима под руку. «Кость, сколько человек здесь будут работать?» Удивленно спросила она. «Достаточно, чтобы мы чувствовали себя в уюте и безопасности», — отозвался довольный Костя. «Не переживайте, с персоналом вы будете сталкиваться редко. Идемте дальше. А на моего сына не обращайте внимания. Как я уже говорил однажды, характер у него сложный, но пацан он хороший. Идем в комнату Ярославы». И он повел нас вперед по широкому коридору, на стенах которого были развешаны картины. Моя комната находилась неподалеку от комнаты Игната, что меня не особо обрадовало. Не хотелось находиться с ним так близко. Однако стоило зайти внутрь, как я забыла обо всем на свете. Это были настоящие апартаменты, словно в каком-нибудь дорогом отеле. Огромная комната в мягких тонах, от нежно-бежевого до искристо-золотистого, изысканная комфортная мебель, со вкусом подобранный текстиль, много света, делающего комнату уютной. Пространство делилось на зоны. В спальне стояла большая кровать с мягким изголовьем и симпатичной банкеткой. В зоне отдыха располагались диван, мраморный кофейный столик и экран телевизора едва ли не во всю стену. Рабочая зона находилась у одного из окон, из которых открывался потрясающий вид на реку. Никакого девчачьего розового цвета, бантиков и ненужного декора. Все продумано. Я будто открыла модный дорогой журнал с современными интерьерами и попала на его страницы. Однако это были еще не все сюрпризы. Костя открыл одну из незаметных дверей, и я оказалась в просторном совмещенном санузле с окном. Там помещались и джакузи, и душевая кабина за идеально чистыми стеклами. Можно принимать ванну и любоваться огнями на противоположном берегу реки. Затем Костя показал мне еще одну скрытую дверь. За ней пряталась просторная гардеробная с подсветкой и зеркалами. Многочисленные полки были заполнены модной обувью и стильными сумками. На штангах висела одежда с несрезанными этикетками. «Это... мне?» — недоверчиво спросила я, проводя кончиками пальцев по платьям. — Сколько же их? — И какие все красивые? — Конечно, — отозвался довольный Костя. — Я взял на себя смелость и попросил своего помощника организовать для тебя небольшой сюрприз. Все эти вещи подобраны дизайнером специально для тебя, а с размерами помогла твоя мама. Надеюсь, тебе понравится. А если нет, не стесняйся, скажи, и мы все поменяем. «Хорошо», — ответила я и, находясь в некоторой прострации, подошла к белоснежному острову посреди гардеробной, где под стеклянной столешницей увидела аккуратно разложенные по специальным ячейкам аксессуары — ремни, часы, перчатки. «Ну как?» — с любопытством спросил Костя. «Я в шоке», — призналась я. «Не нравится?» — огорчился он. «Нет, что ты, я в восторге! Спасибо тебе большое!» — воскликнула я. «Просто это слишком много для меня. Это как-то неправильно. Да, мам?» Она предпочла улыбнуться и пожать плечами. А Костя возразил. «Ярослава, я же сказал, что со мной ты не будешь ни в чем нуждаться. Подарить платье — это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Да это не просто платье!» — воскликнула я. «Это целый магазин, понимаешь? Я не представляю, сколько ты на меня потратил. Моя жизнь, наверное, столько не стоит, сколько вся эта комната с обувью и одеждой». Странно, но мои слова не понравились отчиму. Он нахмурился, и между его бровями пролегла глубокая складка. «Глупости, говоришь. Твоя жизнь стоит гораздо дороже, чем эти шмотки. Она бесценна, Яра, бесценна!» Он сказал это с какой-то затаенной горечью, от которой мне на мгновение стало не по себе. Я даже глаза опустила в пол, но Костя, словно поняв это, поспешил улыбнуться. «Никогда не говори так о себе, хорошо? Душа — это часть вечности, и она бесконечна. Значит, и душа тоже. У бесконечности нет цены». «Что-то я увлекся», — спохватился Костя, вновь став самим собой, каким я привыкла его видеть, сдержанным и уверенным. «Скажи честно, тебе нравится?» «Безумно нравится», — призналась я. «И мне нравится. Не комната, а мечта», — воскликнула мама с восхищением, глядя по сторонам. «Ты просто еще не видела нашу спальню», — лукаво взглянул на нее Костя. «Идем смотреть?» «Идем». Мамины глаза загорелись любопытством. Я с ними не пошла, решила остаться, сказав, что хочу все как следует рассмотреть, хотя на самом деле мне хотелось оставить их наедине. Я еще раз осмотрела гардеробную, сама себе не веря, что она и все ее содержимое теперь принадлежат мне. Обнаружила небольшой комфортный балкончик со столиком и двумя креслами, решив, что буду по вечерам сидеть здесь с ноутом и пробовать писать свою книгу. С размаху, раскинув руки и ноги, упала на мягкую, будто взбитое облако, кровать. Однако полностью расслабиться не получилось. Я снова вспомнила о существовании Игната. Что мне делать? Уехать домой, заявив, что не стану здесь жить? И по какой причине? Тут слишком роскошно? Нет, теоретически я могу уехать в нашу квартиру, но это расстроит маму, да и Косте будет не очень приятно. Он решит, что мне не нравится в особняке. Ведь не могу же я признаться ему, что дело в его избалованном сыночке. Портить отношения с отчимом и обижать маму не хотелось. Да и, если честно, положа руку на сердце, мне здесь все нравилось, особенно моя комната. Настоящая девичья мечта. Не хотелось так просто уезжать отсюда даже из-за Игната. Пусть сам катится куда хочет. Лежа на кровати и глядя на хрустальную люстру, грани которой сверкали, как драгоценные камни, я подумала, что рубить с плеча не стану. Поживу пока в доме, оставаясь на выходных в старой квартире, а потом буду действовать по ситуации. Может быть, осторожно, переберусь обратно. А может быть, Игнат свалит. Ему ведь явно не понравится жить в одном доме со мной и мамой. В своей комнате я провела почти час, а потом пришла мама и позвала меня ужинать. Пришлось надевать платье, черное до колен, с отложным белым воротничком и манжетами, и спускаться вместе с мамой в столовую, где нас уже ждали Костя и его невероятный сынок. Мы сидели за большим круглым столом, накрытым скатертью, и о чем-то разговаривали. Вернее, говорил Костя, а Игнат, судя по недовольному лицу, слушал. Мне показалось, что отец поучает его. Возможно, пытается вдолбить, что Игнат должен быть вежливым с моей мамой и со мной. Ужин прошел спокойно, хотя я чувствовала напряжение, которое исходило от Игната. Удивительно, но на этот раз он даже ел. Не вел себя так демонстративно отстраненно, как на той встрече в ресторане. Правда, на нас Игнат не обращал ровным счетом никакого внимания. Снова был занят телефоном. Мне даже стало интересно, с кем он так бурно переписывается. С другом или со своей Алексой? Если интерьер я сравнивала с дорогим журналом про роскошный дизайн, то подаваемые блюда напомнили мне ресторанные. Как выяснилось, готовил их повар. Вместе с остальным обслуживающим персоналом он приезжал сюда и уезжал каждый день на специальном транспорте. Повар, управляющий, горничный, садовник, охрана. В особняке постоянно находилось множество посторонних людей, и я поняла, что ощущаю себя в настоящем замке, где скрыться ото всех могу только в одном месте – в своей комнате, больше похожей на отдельную квартиру. Нравилось ли мне это? Я еще не знала, переваривала. Но что знала точно, так это то, что мама счастлива с Костей, и он очень любит ее. После ужина мы с мамой побродили по дому. Я все-таки побывала в их с Костей спальне, в очередной раз поразившись убранству и красоте, и в конце концов очутилась в домашней библиотеке на втором этаже. Там же был Костя. Книг в библиотеке было огромное количество. В основном классика разных стран, кое-что на языке оригинала, а еще много юридической литературы. Костя заметил, что я изучаю стеллажи, и поинтересовался, какую литературу я предпочитаю. «Я люблю разные книги», — призналась я, присев в мягкое кресло рядом с отчимом. «И детективы, и психологические триллеры, и романтику. И очень люблю фэнтези. Мечтаю написать фэнтези, чтобы вайб был как у...» «Вайб?» — с недоумением перебил меня Костя. «Что это?» «Ну, атмосфера», — пояснила я. «Или энергетика, настроение». «Это так сейчас молодежь говорит, да?» «Да», — улыбнулась я. «Понял, понял. Будешь меня просвещать», — весело решил Костя. «А то Игнат начинает что-нибудь говорить, а я его не понимаю. Так, ладно, какой ты там вайб хочешь у своей книги?» «Как у Миядзяки», — ответила я. «Это японский режиссер-аниматор». «Я его знаю», — неожиданно оживился Костя. «Делает мультики». Я не стала поправлять его и говорить, что это анимационные фильмы, а он продолжал. «Помню про большого то ли кота, то ли зайца. Серый такой, с ушами и хвостом». «Это Тоторо», — подсказала я. «Дух, хранитель леса». «Откуда ты знаешь? Смотрел?» «Дочка смотрела». Помолчав немного, сказал Костя. «Постоянно. Одно и то же. Я злился тогда. Не понимал, почему она про этого Тоторо день и ночь смотрит. У нее же море других мультиков было. И она все время просила его. Игнат тоже злился, пытался ей другое включать. А она ни в какую. Я только сейчас понял, что вы с ней чем-то похожи. Обе упрямые и светлые». «Дочка?» — удивилась я. «А где она сейчас? Может быть, его дочь за границей? Ее не было на свадьбе?» «Она ушла, Ярослава. Далеко ушла. На небо. Туда, где вечный покой и самые лучшие игрушки». Костя резко отвернулся к окну. То ли потому, что не хотел, чтобы я видела его взгляд, то ли потому, что захотел взглянуть на видимый из окна кусочек неба. Я замерла. У меня даже в мыслях не было, что дочка Кости могла умереть. «Прости, пожалуйста», — тихо сказала я. «Не стоило поднимать эту тему». «Все в порядке, Ярослава», — спокойно ответил отчим. «Ты бы все равно об этом узнала». Он замолчал, рассматривая ладони, лежащие на коленях, а потом продолжил. «Если бы Катюша осталась жива, была бы сейчас твоей ровесницей. У них с Игнатом разница всего год. Они такие дружные были. Он всегда ее защищал, помогал во всем, всем делился. Катюша с гордостью говорила: «Мой старший братик лучше всех». Еще, знаешь, так смешно звук «р» выговаривала. Ну, как француженка. Я хотел, чтобы она французский учила. Да только не вышло. «Что с ней случилось?» Холодея от внутренней пустоты, стремительно наполняющей сердце, спросила я. Такая пустота всегда появляется, когда узнаешь об утрате ребенка, пусть даже давней. Ведь эта боль живет в родителях вечно. «Она заболела. Тяжело заболела. И за год угасла, как свеча», — медленно ответил Костя. «Ей было 9. У меня уже тогда были большие деньги. Очень большие. Я все что угодно мог купить. А здоровье дочери не смог. Потому что здоровье не купишь. И тогда даже самый богатый человек способен стать самым бедным. Тот миг, когда теряет ребенка. Лучшие клиники, лучшие врачи, лучшие лекарства. Ничего не помогло. Операции, химия. Все напрасно. Я готов был все отдать. Только чтобы Катюша избавилась от этой дряни, которая засела у нее внутри. Но ничего не помогло. Ничего. В первый день весны ее не стало. Это была исповедь. Короткая, но сильная. Исповедь отца, потерявшего своего ребенка. На глазах у меня появились слезы, которые я поспешила украдкой вытереть. В каждом слове Кости таилась боль. А взгляд стал потерянным, почти беззащитным, словно он наяву увидел перед собой свою Катюшу. Мы не успели с ней попрощаться. Нас не пускали врачи. Прошло столько лет, а я до сих пор виню себя за то, что она уходила одна, и рядом с ней никого не было, только врачи. После похорон Игнат приехал домой, зашел в ее комнату и включил мультик про этого Тоторо. Просидел в ее комнате весь день. И этот мультик шел, шел, шел. Игнат так и уснул на ее кровать. А я отнес его в свою комнату. Костя вытер слезы тыльной стороной ладони. Что-то я не о том стал говорить. Ты уж прости, Ярослава. Воспоминания, черти их дери. Никуда от них не деться. Плохой я отец, в общем. Не спас свою девочку. Нет, ты потрясающий отец. Тихо сказала я. О таком я могла только мечтать, правда. Мне очень жаль, что в вашей семье произошло такое горе, Костя. Очень соболезную. Это ужасно несправедливо. Он кивнул, принимая мои слова. Ты очень напоминаешь мне Катю. Иногда смотрю на тебя и думаю, какой бы она была, моя Катюша. Такого же роста. С такими же длинными волосами. Ты знаешь, у нее были очень красивые волосы. Мать заплетала ей французские косы. И у нас вечно всюду были разбросаны заколочки, бантики, резиночки. Когда Катюша лишилась волос, она так плакала, что сердце кровью обливалось. Она так не плакала, когда проходила лечение, такое, от которого взрослые мужики волком выли. куда там ребенку. Игнат тогда тоже сказал, что побреет голову под ноль, чтобы поддержать сестру. Сказал и сделал. Сам машинкой, которую стащил у меня. Вышел из ванной, лысый. Мы с его матерью чуть не упали. Зато Катюша плакать перестала. И я тогда тоже, знаешь, пошел и побрился под ноль, чтобы поддержать дочь. Костя улыбнулся, глядя в стену, вспоминая драгоценный момент жизни, который берег от других. Она увидела меня, посмотрела так серьезно и сказала: «Папа, ты с ума сошел? Ладно, Игнат, но ты-то куда? Теперь все будут думать, что мы вшивая семья». Отчим рассмеялся, и взгляд его стал теплым, а от уголков глаз разбежались морщинки-лучики. Я тоже улыбнулась. Он говорил о дочери с такой любовью, что нельзя было не улыбаться. Только вот на душе было горько. Несправедливость. Словно болезнь, она поражает общество. Разъедает людей точно ржавчина, металл. Плавит души в адском огне. Уходят те, кто должен прожить долгую счастливую жизнь. Невинные, достойные, светлые. А подонки вроде монстра остаются. Передо мной возникло его почти забытое лицо. Нет, отец не был похож на зверя. Симпатичный молодой мужчина, немного выше среднего роста, худощавый и улыбчивый. Улыбка у него была открытая, широкая. Принято считать, что так улыбаться могут только веселые, добрые люди. Наверное, посторонние считали монстра таким человеком. Свою суть он раскрывал лишь дома. Показывал настоящего себя. Жестокого тирана, избивающего беззащитную жену. Должно быть, я изменилась в лице, потому что Костя спросил: «О чем задумалась, Яра? Я что-то не то сказал?» «Нет», — с легкой запинкой ответила я. «Просто тоже кое-что вспомнила». «Расскажи, если хочешь, конечно». И я рассказала то, о чем молчала столько лет. Однажды в детстве я включила ведьмину службу доставки по телевизору. Но пришел мой отец. С большим трудом назвала я монстра отцом. Ему хотелось смотреть что-то другое. Не помню что. Футбол, кажется. Играла его любимая команда. Забрал пульт и переключил на другой канал, а меня выгнал. Мне стало так обидно, что я пошла к маме и заплакала. Мама зачем-то сказала ему что-то вроде: «Пусть ребенок посмотрит», а он... Я замолчала, видя перед глазами ту самую сцену из детства. Внутри все сжалось от страха, который остался во мне даже спустя столько лет. Я вновь почувствовала себя ребенком в логове монстра. «Что он?» — мягко спросил Костя. Он поднялся и молча ушел на кухню. Ответила я, не слыша своего голоса. Слышала лишь биение пульса в висках. А пришел с молотком для отбивания мяса. Хотел ударить маму, но она увернулась. Тогда он кинул в нее этим молотком и разбил окно в зале. Мама схватила меня, и мы заперлись в спальне. Он ломился в комнату и кричал, чтобы мама немедленно открыла, иначе он убьет ее, а потом меня и себя. Так продолжалось до тех пор, пока не пришел участковый. Его вызвал кто-то из соседей. Тогда монстр, то есть отец, пришел в себя. Улыбался, говорил, что это просто семейная ссора, а соседи все неправильно поняли. И мама, она не знала, что делать, только кивала на каждое его слово. Наверное, потому что ей было страшно. А потом участковые соседи ушли, и... Я замолчала. На скулах у Кости заиграли желваки. Во взгляде появилось хищное выражение. Ноздри трепетали от гнева. «Что было потом?» Еще более мягким голосом спросил отчим. «Дело на мягким. Ему не хотелось меня пугать. Он схватил маму за волосы и стал бить ее по лицу. Все еще, видя перед собой эту отвратительную сцену, ответила я. А затем утащил в спальню, и я слышала, как она кричит. Когда он утаскивал ее, она всегда кричала. А я пряталась под кроватью и зажимала уши, чтобы не слышать. И просила старшего брата помочь. Брата, которого у меня никогда не было. И не будет. На следующий день он просил у нее прощения. Умолял не бросать. Обещал, что это не повторится. Но это повторялось несколько раз в месяц. Он словно становился одержимым. «Поэтому не говори, что ты плохой отец», — продолжала я. «Ты замечательный. Правда». «Тебе было страшно», — тихо сказал Костя. Я кивнула и отвернулась, снова чувствуя слезы. «Боже, отчим решит, что я плакса. Мне было очень страшно. И сейчас тоже». «Он больше тебя не тронет. Никогда. Обещаю». Отчим коснулся моей руки и осторожно похлопал по ней. Я благодарно ему улыбнулась. «Знаю от твоей мамы, что этот скот издевался над вами. И вы сбежали, когда он взялся за нож. Встретил бы, оторвал бы у подонка все, что висит». В его голосе проскользнула сталь. «Только обещание, которое я дал, не позволяет найти его и прибить. Ярослава, девочка моя, я тебе отца, может, и не заменю, но оберегать буду, как родную дочь, поняла?» На глаза снова навернулись слезы. Иметь такого отца, как Костя, — это мечта. Игнат не понимает, как ему повезло. «Спасибо», — прошептала я. «Теперь все хорошо. Вы с мамой молодцы. Справились с этим. Просто забудь прошлое, как страшный сон. И напиши книгу с этим, как его, вайбом, как у этого режиссера. Миядзаки. Хаяо Миядзаки». «Точно. Напишешь и дашь прочитать. Договорились?» — спросил Костя. «Договорились», — кивнула я. «Закрепим». И мы дружески стукнулись кулаками. «Теперь я точно сделаю это». Поболтав еще немного, теперь уже на посторонние темы, мы разошлись. Костя решил поработать в кабинете, а я отправилась в свою комнату. Рассказ отчима об умершей дочери тронул меня до глубины души. И я вдруг поняла, как больно было Игнату, когда произошла трагедия. Мне стало жаль его, и я подумала, не хочу войны с ним. Пойду и извинюсь за свои слова. Будем жить нейтрально, пока я не съеду обратно в мамину квартиру. Наверное, так будет правильно. Я в нерешительности остановилась у его двери. Тихонько постучала, но мне никто не ответил. Тогда я на свой страх и риск открыла дверь, и первое, что услышала, были тяжелые биты музыки. «Игнат!» — громко окликнула я, не осмеливаясь заходить в комнату. «Ты здесь?» — музыка смолкла. Я услышала шаги. Спустя пару секунд передо мной появился разъяренный Елецкий. Он был в одних домашних штанах, без футболки, и я невольно уставилась на его плечи и ключицы. Так же красиво, как на том фото. И мышцы на руках такие рельефные. В меру, но видно, что Елецкий качается. Жаль, что мозг прокачать не может. Почему мне так хочется коснуться его кожи? Пальцами, губами. Зарыться в его темные волосы. Прижать ладонь к левой стороне груди, чтобы услышать стук сердца. Словно невзначай дотронуться до кубиков пресса и провести рукой ниже. Так, стоп, стоп. Ты не имеешь права думать об этом. Ты не за этим пришла, идиотка. Наваждение какое-то. «Какого черта тебе нужно?» — сердито буркнул Игнат, пряча руку за спиной. «Я хотела сказать, что...» «Мне плевать, что ты хотела сказать. Уходи! Прочь из моей комнаты!» «Но...» «Сказал же, уходи! И никогда не заходи сюда! Никогда!» Разъяренно прошипел Игнат. «Надо было закрываться!» Ляпнула я, не понимая причины его злости. Он совсем рехнулся. «Что за тупая агрессия?» «Не надо было лезть в чужую комнату!» «Запомни, раз и навсегда, держись вместе со своей мамочкой от меня подальше, иначе у вас обеих будут большие проблемы», — с ненавистью предупредил Игнат. Дверь перед моим носом громко захлопнулась. Я хотела ударить по ней кулаком, даже руку подняла, но не стала. Развернулась и пошла прочь.